Между тем, на тыловых базах армии и флота продолжало накапливаться все больше товаров. Каким-то образом это отражалось и на состоянии школьных классов. Однажды в 5-м Б появился новый ученик – Генка Миронов. Довольно плюгавенький хмурневич во флотском кительке. Он был не очень тверд в ориентации, все время оглядывался, как бы ему не дал кто-нибудь по затылку. «Ты чё?» – спросил его сосед по парте Акси-Вакси. «Да ничего», – содержательно ответил Мироша. Потом полурока молчали, а на переменке новенький полез в сыромятный ранец, покопался там и вытащил гирлянду странных полупрозрачных крупных кристаллов, висящих на шпагате. «Хошь глюкозой?» Это была настоящая нацистская синтетическая сласть, которую Акси-Вакси никогда собственными глазами не видел и ртом не сосал. «Еще б не хочу!» Мироша дал ему кристалл. Засунув штуку в рот, Акси-Вакси страдал от неслыханного блаженства. Мироша прогладил свинцой боковой проборчик волос. «Слышь, тут ребята говорят, что у тебя матуха припухает. Это верно?» Акси-Вакси ничего не сказал. Ни да, ни нет. Мироша оторвал от гирлянды кусок бечевки с полдюжиной кубиков и пирамидок. «Значит, у тебя мамаша контра», — хохотнул Мироша. «Потом расскажешь, лады?» «А у меня ведь папаша контра. Контр-адмирал. В Волжско-Каспийской зампотыла. Допер?» Вместо ответа Акси-Вакси засунул бечевку со сладкой геометрией в карман байковых штанов. К ним приближалась группа Курро. Сам Курро, то ли недоросток, то ли переросток, был стрижен под бокс. И единственный в классе носил взрослый пиджак. Донашивал клифты разжиревшего в райкоме папаши. Был стопроцентным отличником. Он выглядел взрослым и на все вопросы отвечал по-взрослому. Интересно отметить, что Вова, наряду с академическими успехами, всегда умел продемонстрировать свои волевые качества. Благодаря этим качествам Курро каждый год создавал вокруг себя силовое ядро. Они не очень-то церемонились, чтобы показать каким-нибудь новеньким, кто тут настоящий хозяин. Вот и сейчас они подступили к Мироше. Горбатый и неистовый Лёка, длиннорукий Коза, два братана Чуч и Чело. Кто взял Мирошу за флотскую пуговицу, кто, обхватив сзади, проверял содержимое карманов, третий осторожненько вынимал у него из рук сыромятный рюкзачок. Пятеро отшвырнули ненужного Акси-Вакси, а нужного Мирошу прижали к стене. Там у стенки были показаны жертве ножики. В результате было отобрано фрицевская упаковка глюкозы, заграничное курево с верблюдом, финочка любезная с наборной ручкой, книжица размером с рабочую ладонь под названием «Тайна профессора Бурага», портретик девушки, скользящей по льду, звать Соня Ханина, вот бы нам такую по соседству, картишки для мальчишки с обезьяньими мордахами. Мироша всей своей жирноватенькой детской мордочкой с желвачками, а также с заледеневшими глазками, глубоко заглядывал в хавалы грабителей. Лёка обрезал ему хлястик. «Ты чё зыришь?» Курос командовал. «Ребята, делаем ноги». Тяжелой поступью голодного лося приближался завуч, химик Птыр Петрович. Курос задержался с ним, чтобы притормозить беседой об опытах Лавуазье. Завуч внимательно разговаривал с ним. Он видел в Куро надежду на будущее поколение. На следующий день к последнему звонку напротив подъезда школы встал на непонятное дежурство открытый додж с двумя параллельными скамейками. Кроме водителя в этой десантной машине никого не было. А тот представлял из себя отменного морского бугая в тимофеевском тулупе и в бескозырке с ленточками. Рядом с машиной стоял Мироша в ладном бушлатике. Поставив ногу в сапоге на подножку, он давал морскому льву какие-то указания. Звонок. Школа, а точнее 5-й, бурно вывалилась в весеннюю слякоть. Морячина лыбился и пальцем спрашивал Мирона: «Этот, мол, или не этот?» В тот день выяснилась вся иерархия. Отцом Мироши был действительно контр-адмирал Волжско-Каспийской флотилии. Среди нищих и голодных он представлял из себя фигуру всесильного набоба. Под его дланью были склады продовольствия, спирта, гирлянды сапог и кристаллов глюкозы. Большая команда морских снабженцев и стражи готовы были на все, лишь бы отсидеться под его властью в тылу. Теперь шкалеры стояли вокруг парадного подъезда в ожидании развязки. Все ждали Куро с его молодцами. И вот он вышел и сощурился под множеством солнечных бликов. Небольшая фигурка с хорошо развитым плечевым поясом, три учебника заткнуты за ремень. Он потянулся. Были причины для наслаждения. Гитлеровская Германия трещала под напором свободолюбивого человечества. Мирон может стать надежным источником соблазнительного дефицита. Школа, особенно все пятые, под пятой. Успеваемость на высшем уровне. И вдруг он увидел две рожи, внимательно озирающие его через улицу. Мстительное дитя и добрецкий палач. Не задавая ни единого вопроса и не разбираясь ни в чем, а только лишь осознавая, вернее, осязая свою полную беззащитность, он бросился бежать. Полы отцовского пальто парусине. Странно, но он бежал в полном одиночестве. Боевая группа полностью испарилась. Короткие ножки его мелькали, по всей вероятности, побивая мировые рекорды по спринту. Пятые классы А, Б, В, Г двухсотенной толпой неслись за своим Гитлером, и все вопили: «Куро, хочешь булочку?» Никто в этой необузданной толпе не понимал смысла погони. Не понимал этого свиста и вопли и я, бегущий на рваных подошвах, Акси-Вакси. Между тем развязка приближалась. Посередине Галактионовской неторопливо ехал американский додж. Мичман Шевчушкин, стряхивая мимо пальцев пепел, старался притереть Куро к какой-нибудь стене. Наконец Куро выбился из сил и сам прибился к деревянной стене на углу Комлевской и Карла Маркса, то есть коммуналки Котельниковичей, Аксеновичей, Яков, Майофисов, Савочков, Шраниных, Гайнулиных и прочих столь же свойских, сколь и чужеродных. Иными словами, именно возле нашего дома Куро забился рыбой, прятал рыло, рыдал. И только тут я сообразил, что вождь пятых прибился к дому 55, что на Маркса, то есть как раз к тому, которым все мы несчастные прозябали. Позднее, когда по экранам державы-победительницы прошли захваченные в Европе фильмы 30-х, Акси-Вакси вспомнил эту мизансцену как классику ковбойского вестерна. Прижавшись к стене, стоит главарь местной банды, закрывает лицо руками. За пояс засунуты три учебника, из них верхний называется «История СССР». Пятые окружают сцену подковой, бессмысленно орут. К тротуару подъезжает десантный додж. Нет, не зря союзники волокли такие тачки по полярным трассам, маневрируя среди бомб и торпед. Теперь он участвует в эпизоде «Расчет с главарем». Шевчушкин глушит мотор, тянет на себя какую-то железяку с рукояткой. Потом одним движением выкидывает свое огромное тело в гущу пятых. Боги морей, рек и болот, какой это великан! Самый длинный второгодник из пятых не достанет ему и до плеча. Мироша семенит за экзекутором, накручивает на кулак флотский ремень с медным якорем. Толпа улюлюкает. Никакого сочувствия Куро. Он не похож на наших. Он скорее похож на одного из седьмых. Средневековая потеха. На каком-то огромном историческом вираже произошла мгновенная смена власти. Мироша стал морским тираном всех пятых. Куро занял за ним строго второе место и этим определил всю свою будущую жизнь. Он рос постоянно и непрерывно, однако никогда не смог занять место выше заместительского. Мироша наоборот. Он стал отдаленным и таинственным владыкой. Однажды всей семьей Котельники, Ваксоныч и Шапира сидели на невероятно высокой деревянной лестнице из тех, что понастроены были в эпоху бесприданницы на высоком берегу Волги. Мальчик отделял всю семью кристаллами глюкозы. Сверху спускался здоровенный и раздутый до кипения тульский самовар. Снизу поднимались чайные приборы, несомые группой активистов во главе с Куро. Семья готовилась испытать удовольствие, процеживая бурый чай сквозь помещенные во ртах кристаллы. Щеки выглядели не совсем симметрично. И вдруг глубоко внизу, сквозь неслыханной красоты березовую рощу, прошла броневая эскадра Волжско-Каспийской флотилии. 4 мелко сидящих речных дредноута с огромными пушками. По палубе одного из них, то ли ведущего, то ли из ведомых, прогуливался контр-адмиральчик Степаша Мироша в Петровской треуголке. Очевидно, он обдумывал удар по Ирану и так и растворился вместе с кораблями, оставив только густой хвост угольного дыма. Мне было 5 лет. Я вспомнил этот возраст вместе с дымом. Я стоял в огромной спальне у огромного окна. Страдал одновременно коклюшем, свинкой, чесоткой и водянкой живота. Почти каждый день под влиянием ветров на парк за окном наплывал или осыпался черный дым. Снег чернел с исключительной быстротой. По белой коре берез стекали грязные ручейки. Дым поднимался гигантскими вздутиями из-за города коросты. Чтобы не идти на прогулку, я втянулся в подпостельное царство, полз мимо горшков. Кое-где в сосудах, словно тритончики, висели бородавчатые какашки. Как я сюда попал? Мама пропала в феврале. Ей позвонил майор Веверс, так я слышал от отца. «Товарищ Гинс, я был бы вам очень благодарен, если бы вы нашли время заглянуть к нам на бездонное озеро. В любое время, хотя бы даже сегодня». Мне почему-то казалось в ту ночь, когда она не вернулась, что она совершает бесконечный спуск, и гулко так кому-то из Гинзов взывает. В начале июля пропал и отец. Тот же самый синеглазый Веверс сиял на него плотоядным взглядом. Отец тоже был синеглазым, но он смущался, только иногда поднимал взгляд. «Зачем я пришел по приглашению вот к этому? Почему не бросился на вокзал?» В конце июля приехала опермашина за Акси-Вакси. В большущей квартире все комнаты были уже запечатаны, кроме детской, где ребенок ютился вместе с 2 русскими старухами – Ефимией и Авдотьей. Явились 3 – 2 толстозадых дядьки и 1 толстозадая тетка. «Сейчас поедем к маме с папой, мальчик. Вот тебе от них конфета». Гадкая карамель. Стояла летняя светлая ночь. Старухи выли в голос, провожая единственного дитятю. Сводных детей успели развести по столичным городам их родители. Очередная сцена. 4-местное купе в поезде до Коросты. 3 мальчиков, включая Акси-Вакси. Сопровождающая НКВДшница, не запомнившаяся ничем, кроме мелких геометрических фигурок на воротнике, то ли треугольнички, то ли кубики. Ах, да, вот еще одна примета. Она поет: «Мы красная кавалерия, и про нас блинники ли чистые ведут рассказ про то, как в ночи ясные, про то, как в дни ненастные мы пьем без удовольствия наш пролетарский квас». Она поет, мурлычет вот это тошнотное. Думает, что все мальчики спят, раскачивается. Один глаз закрывается, другой открывается. Терзается, берет себя за горло, мычит, стонет. Утром прибываем в Коросту. У мальчиков у всех уже подтянуты ремешки, штанишки не спадают, чуть-чуть сползают чулки, слегка пуговицы висят на размотавшихся нитках. Помощи могут стать подобием мышиного хвоста. Чекистка сдает своих подконвойных. Для Акси-Вакси начинается полугодичное пребывание в спецдетдоме. Часами он стоял перед огромными окнами, кое-где заколоченными фанерой. Подсвистывал ледяной ветерок. Высокие своды монастырской церкви еще сохранили не вполне затертые лики святых. Дядя Сталин улыбался с картины, держа на руках свою мамлокат в матроске. Казалось, он ее щекотит. Казалось, хочет слегка съесть. Он научился исчезать с поверхности и переползать из-под одной койки под другую. Иногда в угловой паутине лежал и дрожал. С миром соединялся только при помощи слоника. Иногда няньки находили его и вытягивали за ногу. В другой раз не находили. В тот раз он собирался уйти в подкоечное царство надолго, но вот услышал грубые голоса нянек, говоривших о нем. Кто-то приехал по его душу, привез законную справку из главка ГПУ. Дежурный педагог приказал умыть указанного в справке и одеть по первому сроку. Он долго полз и прислушивался к голосам. Они то отдалялись, то звучали прямо над головой. Иногда в их скороговорку вплетался знакомый мужской баритон. «Извольте найти ребенка и как можно скорее. Почему он отсутствует, а не присутствует? Где находится кабинет дежурного педагога?» Акси-Вакси, как мышка, выглянул из-за горшка и увидел, что в середине палаты, возле стола, сидит на венском стуле да нельзя знакомый человек. Широкий, плечистый, высоченный лоб, зачесанные назад волосы, очки, костюм в елочку. «Папа!» — наконец-то догадался он и возопил, что есть мочи. «Папа! Папа!» Миг, и он уже бежит, несется от ночного горшка до папиной коленки, обхватывает коленку, у которой, как недавно он выяснил на медосмотре, есть еще какая-то дивная папина чашечка, забирается на коленку. Папа гладит его по голове и вдруг начинает весь трястись, то есть рыдать и бормотать. «Ваксик мой родной, Аксик мой!» «А почему не Ваксюканчик?» Он обнимает папу за шею и целует плохо побритые щеки. Хочет спросить про маму, но боится накликать беду. Няньки растерянно мечутся туда-сюда, как будто не знают, что делать. Одна приносит две страницы бумаги. Папа сворачивает их до размеров восьмушки и прячет во внутренний карман. «Что же вы, товарищи, так запустили ребенка?» — строго пеняет он этим представительницам медперсонала. Няньки топчутся, отворачивают взгляды. Лишь одна оправдывается с хлюпанием: «Да ведь не ест ничего Вакся!» Еще одна нянька, запыхавшись, приносит мешочек с его ботинками, пальтишко, в рукава которого протянута лямка с варежками, и стопку чистого чего-то, то есть трусики, ковбойка и буденовка с красной звездой, что категорически не налезает на его бритую под машинку голову. «Черт бы вас всех побрал!» — или слышно бормочет папа, помогая одеваться сынишке. Так или иначе, они пересекают черно-белое кладбище сад и проходят через избушку на курьих ножках, в которой сидят два недобрых гнома. «Пойдем быстрее!» Папа берет его за руку и тащит, тащит как можно быстрее, чтобы все это, оставленное позади, навсегда скрылось. Трудно вспомнить, что там было по пути к вокзалу, какие попадались люди, подводы, автомобили, Смеялся ли кто-нибудь, или все хранили суровое молчание, одно лишь оказалось неизгладимым. Вокзал, звон колокола, вход сверкающие. Сверкала большая люстра и рожки по стенам. Одна стена сверкала вся до самого потолка, большущее многоцветие стекла. Акси-Вакси рассчитывала перед такой стеной увидеть дядю с длинной бородой. Но вместо него там стояла тетенька в белом халате. Отец, заметив, как обомлел малец при виде такого великолепия, спросил, приходилось ли ему раньше посещать такие залы. Акси-Вакси уверенно кивнул. Да, конечно, он бывал в таких местах. Он был там с няней Фимой и бабой Дуней. Это цирки. Тут звоняют и моляются. Они сели за один из многочисленных столов. Тетенька в белом принесла им графинчик с простудой и горку мишек на северь. «Папа, давай с тобой уедем куда-нибудь насовсем», — предложил мальчик. Мужчина выдал сразу всю простуду, горько вздохнул и поцеловал его в щеку. «Ваксик-аксик, я ведь не папа тебе», — сказал он. «Нет, ты папа!» – обиженно воскликнул мальчик и даже сердито топнул валенком. Ему вдруг показалось, что таким спором можно маленького мальчика даже убить. «Я родной брат твоего отца, Павлуша», – сказал он, не папа. «Значит, я твой родной дядя, дядя Антоша из Самарканда. Ну, посмотри на меня внимательно, Аксик. Разве ты не видишь, что я родной? Поэтому я и похож на твоего папу. Однако я не твой папа». Ударил третий колокол. Отправляется поезд на Булгарию. «Бежим, а то опоздаем».